6. Бонза Жунь-Ей-Жунь вскочил с роскошной кушетки, на которой он возлежал, расшвыривая стоящих по обеим сторонам от него прислужников. Его одежды распахнулись. Он издавал бессвязные выкрики и рычания, пытаясь сорвать сеть опутывающих его голову золотых механодреднитов, которые изменились из ушных отверстий, ноздрей и рта. «Снимите с меня эти штуки!» – проревел он, метаясь по комнате, избивая кальянный стул, уставленный бокалами с вином и заваленный ампулами. В конце концов он освободился, сделав отчаянный рывок и свирепо осмотрелся в поисках своего охранника. Жунь слышал звуки насилия и паники, доносящиеся из других помещений. Что-то пошло совсем не так, и в нем поднималась волна ужаса. Она превратилась в ярость, когда он обнаружил, что охранник стоит на четвереньках, уставившись в лужу собственной рвоты. Жунь отвесил ему сильный пинок. «Чем ты там внизу занимаешься? Вставай! Поднимайся и защищай меня, никчемная развалина!» Охранник встал, шатаясь как пьяный. «Тьма!» – пробормотал он. «Падают черные завесы!» Мужчина поперхнулся и сплюнул желчь. Жунь снова пнул его. «Предполагалось, что ты будешь меня защищать. Почему ты этого не сделал?» Его лицо было багровым от злости. Вопреки законам Империума, без позволения или санкции Адептус Терра, Бонза обеспечил себя охранником, который обладал не только боевыми навыками, но и толикой психических способностей. Долгие месяцы его ненаглядный убийца был его самым тщательно охраняемым секретом. Но сейчас, похоже, правда вышла наружу. «Здесь Кулексус, понимаешь, что это значит?» Охранник кивнул. «Я знаю». Когда Бонза впервые услышал название клана ассасинов, когда ему рассказали историю о том, что значит это слово, он ей не поверил. Он понимал концепцию псайкеров, людей одаренных, а как некоторые говорили проклятых, касанием варпа. Сущность псайкера ярко пылала в царстве имматериума, навечно связывая вселенную плоти с мифом эфира. Но если они отражали дальний конец спектра, в середине которой таились скудные огоньки жизни обычных мужчин и женщин, то кто же тогда представлял противоположную чашу этих весов? Тьму? Их называли париями. Они появлялись на свет случайно, в одном случае из миллиарда. И, как говорили, это были дети, рожденные без души. Там, где псайкеры пылали как звезды, они были черными дырами. Они были воплощениями противоположности, как лед по отношению к огню, как тьма по отношению к свету. И так же, как и случилось и со многими другими вещами, Империум Человечества нашел применение этим отклонениям. Клан Кулексус собирал пари везде, где только мог их найти, а слухи намекали, что их даже могли выращивать в автоклавах в массовом порядке, в неких секретных биоцехах где-то в Теранской глухомане. До нынешнего дня Жунь-Ей-Жунь никогда в это не верил, отвергая саму идею как выдумку, созданную для устрашения царьков и регентов, которые правили под эгидой императора. Но сейчас он познал страх и вместе с ним правду. Жунь ковылял к дверному проему, но в его одежды вцепились руки. «Бонза, прошу вас», — произнес прислужник. Длинный тощий человек торопливо продолжил. «Стойте, игра не завершена, еще предстоит пускание жидкостей, их сбор, причастие». Бонза обернулся и злобно уставился на прислужника. Как и все прочие из тех, кто управлял этим омерзительным притоном от имени повелителей красных проулков, он был задрапирован в полосы шелка и расписан яркими красками. Его кожу покрывали многочисленные мазки, воспроизводящиеся, повторяющиеся формы диска, жезла и противоположных фаз полумесяца. Жуня этот узор не говорил ничего. Он попытался оттолкнуть человека прочь, но тот не отставал. «Вы не должны уходить», — прорычал прислужник. «Еще нет», — он вцепился в руку Бонзы и крепко ее удерживал. Жунь сплюнул и извлек из кармана тычковый нож. «Отвали от меня», — проревел он и тремя быстрыми движениями располосовал человеку горло. Бросив его умирать, Бонза вырвался в коридор. Охранник находился подле него. Его лицо было бледным и блестело от пота. Он что-то бормотал себе под нос на каждом шаге. «Вокс!» — выкрикнул Жунь. «Дай мне твой вокс!» Охранник подчинился. Из его правого глаза сочилась полоска крови, похожая на багряную слезу. Прокладывая себе дорогу через других клиентов борделя переодевалки, прорубая себе путь тычковым ножом, Бонза выкрикивал в микрофон коммуникатора цепочку приказов. «Воздушная охрана!» – проревел он. «Выслать мобили для ковровой бомбардировки! Прямо сейчас! Сейчас! Сейчас!» «Местоположение?» – спросил обеспокоенный голос координатора, находящегося в резиденции клана Ей. «Красные проулки», — ответил Жунь. «Сотрите их с лица земли». «Господин, разве вы сейчас не в этом квартале?» «Выполняй немедленно». Это был единственный способ гарантированно убить Кулексус. У него не оставалось других вариантов.